Они умерли 3500 лет назад, оставив уникальные свидетельства своей жизни. Черная краска для глаз сохранилась до сих пор. Древний Египет. Жизнь и смерть в долине царей. Сегодня в 21.00 на Viasat History.